Бадр аль-Будур. Выйди через сад на дорогу, которую ты увидишь перед собой, и пройди по ней расстояние в 50 локтей. Ты увидишь там портик с лестницей, около 30 ступенек, и увидишь, что сверху портика висит зажженный светильник. Рассказ про Алла-Аддина и волшебный светильник. Зимней ночью 1978-го Акаджун рассказал нам сказку про Алла-Аддина и волшебный светильник. Азра поставила в гостиной корси, традиционный предмет мебели, который иранцы используют для обогрева зимними ночами. Она накрыла огромным квадратным пледом низенький столик и поставила под него круглую жаровню с горячими углями. Мы собрались вокруг корси и накрыли ноги пледом, чтобы угли грели нас ночью. Я спрятала под плед голову, когда, рассказывая об Алла-Аддине, Акаджун упомянул магрибинского колдуна. Я представила, что горящие угольки были драгоценными камнями, которые Алла-Аддин увидел в глубине пещеры. Акаджун сказал, что принцессу, в которую влюбился Алла-Аддин, звали Бадр аль-Будур. Мы с Мармар засмеялись над этим странным именем и спросили, почему рассказчик так смешно назвал принцессу. Она была прекрасной китайской принцессой с бледным и круглым, как луна, лицом. Акаджун объяснил нам, что на Востоке все имена имели значение, а Бадр аль-Будур означало на арабском «полнолуние полнолуний». Когда он описал все добродетели принцессы, я влюбилась в нее, точно как Алла-Аддин. Я тогда впервые услышала о любви. Он нарисовал безукоризненное, без кровинки лицо любви прямо перед моим мысленным взором. И безупречная картина «Бадр аль-Будур» заворожила меня на годы. Он никогда не разъяснял, как может человек влюбиться с первого взгляда, как не просветил меня о слепящих последствиях любви. У Бадр аль-Будур были мягкие черные волосы, обрамляющие привлекательные миндалевидные глаза, меру красоты в персидской литературе. Умиротворенная и спокойная, она была идеальным образцом для фантазии маленькой девочки. Я была помешана на ней все свое детство. Для меня она стала идеалом женской красоты. Много лет спустя, когда я увидела экранизацию Алла-Аддина от Дисней, я обратила внимание на огромную разницу между тем, что представляла в детстве, и тем, как ее изобразили в мультфильме. Принцесса Жасмин ничем не походила на бледную луналикую Бадр аль-Будур, которую я обожала. Как могла девчонка с бычьими глазами и треугольным лицом напоминать полную луну? Как мне повезло, что никто не рисовал мне образец прекрасных дам. Я была наедине с собственным воображением, когда представляла героев и героини, рассказанных мне историй. Только я, тишина таинственных ночей Тегерана и колдовство рассказов Акаджуна, что завладевали моими снами. Несколько ночей спустя мы с Мармар чистили зубы перед сном, когда в холле зазвонил старый дисковый телефон. Он был единственным в доме бабушки и дедушки и стоял на круглом столике возле лестницы. Я выглянула из двери ванной, пытаясь разглядеть, что творится в холле. Мармар попыталась протиснуть голову между мной и дверью, касаясь полным зубной пасты ртом моего уха. На звонок ответил дядя Реза. Почти все звонки так или иначе были ему. Он забрался напролет с трубкой и выглянул из окна лестницы. Завитой провод растянулся на всю длину, почти сдернув телефон со столика. «Субханала!» — крикнул он. «Спасибо за звонок, Мажит!» Он спрыгнул со ступеней, положил трубку и бросился в гостиную, где за корси сидели Акаджун и папа. Я не разобрала, что он сказал, но услышала рассерженные слова папы. «Как ты можешь верить в эту утку?» «Все сейчас видят это в небе. Все врут?» — крикнул в ответ Реза. Он выскочил из гостиной и бросился в холл. Порыв холодного ветра ворвался в дом, когда он открыл дверь. Через пару минут он вернулся с деревянной лестницей, той, которую Ака-Джун прислонял к стене, чтобы забраться повыше и обрезать деревья. «Кто полезет со мной на крышу?» — спросил он, затаскивая лестницу на второй этаж. Я не знала, что «баба» имел в виду под уткой. Я впервые услышала от него это слово. Ухо у меня жгло зубной пастой «Мармар», и мне мучительно хотелось знать, что происходит в небе. Я побежала вверх по спиральной лестнице, а Мармар побежала следом. Лейла и Саба выглянули из своей комнаты на втором этаже. «Что происходит, Риза?» — спросила Лейла. «Хочешь посмотреть на Луну?» — сказала Риза. «Что сегодня не так с Луной?» — сказала Саба. «Сами посмотрите!» Мы все пошли за Ризой по коридору между его спальней и комнатой тёть. Конец коридора от холла второго этажа отделяла узкая дверь. Будучи любопытной девчонкой, я много раз заглядывала в это темное пространство, но кроме полок, полных домашних солений, уксусов, соков и варений, никогда не замечала пути на крышу. Риза пристроил лестницу к стене над полками с соленьями и полез к потолку. Там я впервые увидела на потолке лючок. Столб лунного света осветил кладовую, когда Риза потянул на себя деревянную дверцу. Мелкая белая пыль посыпалась с потолка, будто звездная пыль с запахом извести и штукатурки. Риза поднялся с последней ступеньки лестницы на крышу и исчез в ночном небе. Бесстрашная и быстрая, я следом за ним забралась на две ступеньки, прежде чем Лейла схватила меня под мышки и не дала лезть дальше. «Каджа, крыша не для детей», — сказала Лейла. «Каджа» — с персидского «куда». Я вцепилась в лестницу. «Но я хочу посмотреть на Луну». «Нет, ты вернешься в гостиную. Там наверху опасно». «Откуда ты знаешь? Сколько раз ты туда лазила?» — упорствовала я. «Мажи!» — закричала она. «Ты сейчас же слезешь, или я позову твоего отца?» Она отцепила мои руки от лестницы, но я завыла и заплакала, и в истерике бросилась на ледяную мозаичную плитку кладовой. Мармар тоже начала плакать, увидев, как я катаюсь по полу. Риза выглянул из люка и спросил: «Что там происходит, Лейла? Почему бы тебе не одеть их в куртки и не взять сюда наверх с собой?» Вскоре я уже была в теплой шерстяной курточке и поднималась по лестнице на руках у Сабы. Она была пышной, добросердечной тетей, которая не выносила нашего плача. Сквозь слезы и пыль луна сияла, как волшебный светильник. Она была такой яркой, что я протянула руку, чтобы ее коснуться. Во мне жила девочка, которая надеялась, что волшебство сработает, и я смогу дотянуться до сияющей луны. Мармар цеплялась за ногу Лейлы возле лестницы, дожидаясь, когда мы вылезем из люка. Крыша была плоской и покрытой гудроном, как и у большинства домов в Тегеране. Края едва поднимались над самой ее поверхностью. Я заёрзала на руках Сабы. Мне хотелось подойти к краю и посмотреть на город сверху, но она не выпускала мои ладони. Лейла поставила Мармар рядом со мной и тоже крепко взяла ее за руку. Мармар потянулась ко мне, как часто делала в испуге. Мы уставились на небо и окрестности. Огоньки свечей мерцали на крышах, будто осыпавшиеся с неба звездочки. Издалека мне не было никого видно, но люди скандировали слоганы, которые я не понимала. Их крики превращались в пугающий рев, будто близящуюся грозу. «Посмотри на Луну! Видишь его лицо?» — сказал Риза. «Чье лицо?» — спросила Лейла. «Лицо имама Хомейни. Сегодня ночью по всему Ирану люди видят на Луне его лицо». Он прокричал самый громкий слоган, что я слышала за всю свою жизнь. «Марк-бар-шах!» С персидского «смерть шаху», «долой шаха». «Кто такой имам Хомейни, дядя Риза?» — спросила я. «Он лидер нашей революции, святой человек», — сказал он. «Он луналикий принц?» «Нет, он божий человек, который избавится от всех принцев и принцесс этой страны и установит новую республику». «Хватит 2500 лет монархии в Иране», — сказал он. Он указал на Луну. «Смотри, Мажи, видишь его? Его великолепные глаза, его бороду, его тюрбан?» Он продолжил скандировать вместе с невидимыми призрачными соседями, которые кричали те же слова. Лейла и Саба повторяли за ним. Каждый раз, когда они кричали, из их ртов вырывались облачка пара. Они были восторжены и полны счастья, и их чувства плыли по воздуху, разрывая ночь радостными криками. В ту ночь я впервые услышала имя Хомейни, человек, чье лицо будто бы отображала луна, человек, который кардинально изменит жизни всех иранцев. Мы стояли на крыше, дрожа от холода, пялись на луну и отчаянно пытаясь разглядеть лицо Хомейни. Возможно, они видели в центре нос, бороду в нижней части, сверху выемку темного тюрбана и глаза, спрятанные под лохматыми бровями. Может, они все это видели, может, нет. Но я слышала, как они смеются и обсуждают это между лозунгами. Все это время Мармар, крепко прижавшись ко мне, держала меня за руку. Хоть она и была на год младше, терпение у нее было как у старика. Когда скандирование затихло, она подвинула голову к моему уху и прошептала: «Мажи, я ничего не видела, а ты?» «Я тоже», — я пожала плечами. «Но, может, мы увидим, когда повзрослеем?» Думаю, не только мы в ту ночь пытались высмотреть на Луне лицо. Мы, конечно, не были первым народом, что изобрел этот феномен. Возможно, китайцы видели своих принцев и принцесс в Луне, называя их полнолунием полнолуний до нас. Это имя прошло по полным опасности тропам глубоких расселин и горних высей с востока на запад, было переведено на арабский и стало Бадр-аль-Будур. Возможно, арабы не могли в одну прекрасную ночь ни с того ни с сего написать сказки «Тысяча и одной ночи». Они, должно быть, слышали истории от Самарканда до Шираза и Багдада, пока, наконец, один изобретательный рассказчик не собрал их вместе и не пересказал певучим голосом девушки в отчаянном положении, чтобы те навечно поселились в сердцах и мыслях восточных людей. Возможно, мы были не единственным народом, кто в отчаянии запустил руку в темные глубины колдовства или вознесся в небо, чтобы набросать облик героя на Луне. Так работало человеческое воображение.